И я понимаю, когда я слышу, как кто-то из москвичей ругает Москву, что за этим ворчанием он пытается скрыть свою нежность к нашему городу. Потому что, как ни велика Москва, она все-таки сближает людей. И как ни стремительно в ней жизнь, даже два человека могут в ней найти друг друга. Кстати, вы помните, что говорила Галина Аркадьевна по поводу своего замужества? Ну, а что на самом деле? Галина Аркадьевна, прошу вас. Меня теперь зовут Галочка. Галочка, ты не очень устала? Это мой муж. А меня зовут Николай Павлович или просто Кока? Но некоторые предпочитают называть меня она. Что, она уже пила чай? Это моя свекровь. Ма! Меня зовут Изольда Тихоновна. Галочка тебя ждала? Да. Скажи ей, что я уже готова. Галочка, ты не хочешь чая? В переводе означает «пойди завари его». Ой, холодный чай. Галочка заваривала. Надо было чайник кипятком ополоснуть. Ну, а Галочка ополаскивала. Да? А ты откуда знаешь? Ну, я видел, ма. Наш папа, между прочим, никогда не болтался на кухне. Это не мужское дело. Заваривать чай как раз мужское дело. Ну, если у них нет других дел. Мужчина должен работать. Все остальное в доме – дело женщины. А если женщина сама работает, что должен делать мужчина? Стараться не стать женщиной. Кокоша, я хочу тебя спросить, ты уже кончил рисовать домниковку? Ну что ты, ну я только начал. Да? Раньше ты работал быстрее. Не понимаю, что тебе теперь мешает. Действительно, можно подумать, что ты женат. Я, между прочим, никогда не мешала нашему папе работать. Да? И Галочка мне совершенно не мешает. Но не мешать еще не значит помогать. Кисти подержать. Кисти он еще и сам в состоянии удержать. Вы могли бы, например, достать план реконструкции Москвы. Зачем? Ну, затем, что хватит вслепую работать. Не мальчик уж. Ма, я не понимаю, ты о чем? Раньше ты понимал меня. Скажите, вы знаете, что рисует ваш муж? Картины. Картины. Так вот, к вашему сведению, он уже 40 лет рисует старую Москву. Домики, дворики, флигелечки, улочки. В основном в районе Арбата. Далеко я его не отпускала. Ну, что ты говоришь, мама? Я знаю, что я говорю. 30 лет он рисовал это, рисовал. И никому это не было нужно. Ну, а потом, в один прекрасный день, все тут вокруг сломали. И знаете, что тогда выяснилось? Выяснилось, что картины моего сына имеют большую художественную и историческую ценность. Ма, ну что ты говоришь? Я знаю, что я говорю. Потому что на них было изображено то, чего уже не было в действительности. И каждый хотел иметь на память то, чего уже нет. И мы имели очень много предложений, и даже от иностранцев. Я сказала моему сыну, иди и рисуй домниковку. А если бы у тебя был план реконструкции, ты бы все сделал загодя. Нельзя в наше время быть стихийным художником. Нужно заранее знать, что увековечивать. Вечное не терпит спешки. Но почему вы считаете, что домниковка будет пользоваться таким же спросом, как Арбат? Ведь в архитектурном отношении... Скажите, дорогая, а вы знаете, что там за дома были до революции? До революции не знаю. Надеюсь. Там были дома свиданий. Зачем им красота снаружи, хотела бы я знать. Зачем Коле рисовать эту гадость, хотела бы я знать. Ну, во-первых, не рисовать, а отображать. Во-вторых, это не гадость, а проклятое прошлое. А прошлое нужно всем, и городу, и человеку, каким бы оно ни было. Ма, вот что ты говоришь? Что ты говоришь? Я знаю, что я говорю. Вот вы, например. Вы ведь уже были замужем? Да. Ну и что? Вот я и говорю. Ну и что? У всех есть свое прошлое. О, нет. К тому же Кокошиной работой уже интересовались. Кто? Из журнала какой-то корреспондент. Здравствуйте. Здравствуйте. Это вы звонили. Это я. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Жена, да? Очень приятно. Жена, очень приятно. Присаживайтесь, ну, пожалуйста. Ну, вам звонили из редакции, вы все знаете, да? То есть, редакция поручила мне взять у вас интервью и несколько новых рисунков, если можно. Пожалуйста. Ну, не мне вам объяснять, как это делается. У меня, вот видите, портативный магнитофончик, значит, я его включаю. Полная тишина, абсолютно тишина. Я считаю, раз, два, три, да? Говорю, вы в этот микрофончик отвечаете, и потом мы все это, значит, как-то редактируем. Я понял. То есть, полная тишина, абсолютно тишина. Тихо, тихо, тихо. Раз, два, три. Так. Чем знаменует для вас истекший год? Моей женитьбой. Стоп, не пойдет. Не в этом плане. Для широкого читателя это слишком узко. Но для меня нет, это мне придает силы. А вам не могло бы придать силы какое-нибудь общественно значимое событие? Например, перекрытие горы БАМ? Если бы я присутствовал там... Так, может быть, так и скажем? Нет, не скажем. Скажем так, как я сказал. Дело в том, что факт вашей женитьбы – это всего лишь факт вашей биографии. Но почему полагаете, что творчество художника не связано с его биографией, и она никому не интересна? Интересно, но, как правило, после его смерти. Но тогда вам придется подождать. Не могу, у меня номер стоит. Но я вам ничем не могу помочь. Хорошо, давайте о творческих задумках. Это всегда интересно. Ну, пожалуйста, давайте о творческих задумках, пожалуйста. Полностью, абсолютно вчера, абсолютно вчера. Тихо, тихо. Раз, два, три. На чем вы собираетесь работать в текущем году? Над портретом моей жены. Стоп! Не пойдет. Для такого мастера слишком мелко. Ну а для Рембрандта Саския мелко? Кто? Саския. Что Саския? Жена. Чья? Рембрандта. А, я понимаю. Юмор. Ну, я считаю, что у нас с вами какие-то все-таки иные представления о явлениях искусства. Вы меня хотите поссорить с Рембрандтом? У нас одни и те же представления. Как поссорить? Он же, в общем, умер. В известном смысле. А, я понимаю, да. Я понимаю. Давайте о творческих задумках. Значит так, ну, мы срепетируем. Я вам задам вопрос. Правда, что вы в этом году хотите создать образ нашего современника, вы мне будете отвечать в соответствующем плане, да? Только сюда, только сюда. Я понял, абсолютно вчера. Полнично, полнично. Тихо, тихо. Раз, два, три. По слухам, вы в этом году собираетесь создать образ нашего современника. Да. Человека, который активно участвует в строительстве новой жизни. Да. Чем он вам дорог? Всем. А конкретно? Ну, это широкий вопрос. Ну, скажем, своей позой, ракурсом, движением, голосом, как говорит, что говорит, и, знаете, быть может, даже тем, что других иногда раздражает. Перестань. Ваша «перестань» не попала в запись, я успел. А, очень хорошо. Личностно, красочно, волнительно, прелестно, изумительно. Ну, я все это немножко подредактирую, чтобы свежести придать. Так, ну, я упархиваю, будьте здоровы, я возьму вот этот натюрморт, простите. Пожалуйста. Пейзаж. Пожалуйста. Я назову репортаж «Саския в спецовке». Гениально.